«Он сломался», — коротко ответила я. «Как?» — надавила интонацией сестра. «Случаем, не сам Безликий поспособствовал его поломке, чтобы оценить нашу реакцию. Нет, это вышло случайно. Ну, а что мне еще по этому поводу ответить? Я же пока сама не знаю, как относиться к информации из города Кри, как и понятия не имею, что с этой информацией делать. И да, это все, что я могу ответить. Мой допрос закончен, Медузалит. Это не допрос, глупая», — выдала Медуза, закатывая глаза. «А мне вот кажется совсем иначе», — не согласилась я. «Ох», — поприветствовала, называется, сестру и убедилась, что с ней все в порядке по возвращению с этой проклятой планеты. «Ладно, идите уже в медицинскую секцию на детальное обследование», — сказала сестра, давая отмашку Ауран. «Как прикажете, королева», — ответила пушистоухая, неглубоко поклонившись, и активировала у себя в руках устройство по управлению моей капсулой, которая после этого полетела вслед за ней. «Вуф!» — гавкнул Зубастик, пристраиваясь своей тушей рядом с нами. Медуза и зал Элдрака остались позади. «До скорой встречи, принцесса!» — пророкотала на прощание каменное лицо Элдрака. «Зря вы так, принцесса, королева и правда ведь беспокоится о вас», — заговорила через минуту тишины Ауран. «Знаю, устало выдохнула я, но мы же уже говорили об этом». «Говорили», — согласилась нынешняя заместительница главы гвардии Аттиланаи, забавно пошевелив своими чудесными ушками, продолжила. «Но мало ли после отдыха на планете вы изменили свои взгляды, а не только обзавелись странными и интересными знаниями. Я там не отдыхала», — ответила я чуть ли не на автомате. «Да, а чем же вы там тогда занимались?» — спросила она, кажется, с неподдельным интересом. «Хаэм, а почему бы и не рассказать? А то я ж так усну еще до прибытия в медсекцию дворца, где мне очень бы хотелось поговорить с одной новенькой ее обитательницей, Каликией, одной из трех, наряду с Танаей, девушек Дивоза, того самого, третьего из ныне живущих телепортеров от Тилана. Ну, я и начал рассказывать, и от меня не укрылось, что из-за этого уже через минуту Ауран сбавила шаг, а через две решила воспользоваться самым длинным маршрутом до пункта нашего назначения. Я не углублялась в подробности, да и опускала некоторые моменты, о которых и на Земле-то знать многие не должны, но мне и без того было о чем рассказать, ведь неделя у меня выдалась вполне насыщенная. Вначале был праздник, где состоялся небольшой турнир с демонстрацией разномастных сил мутантов и не только их, и на котором я в основном занималась тем, что удерживало себя от накручивания на кулак пушистого хвоста одной кошки-капиталистки, которой это, к моему великому сожалению, скорее всего понравилось бы, нежели донесло степень моего негодования по поводу ее взглядов на максимизацию прибыли и оптимизации рабочего процесса нашей компании. Зараза ушастая. Впрочем, многие ее идеи правда были неплохими, но местами она откровенно перегибала палку. У-у-у, уши бы ей надрать. Вот только это ж ей реально понравится. Но ведь оптимизация это хорошо, принцесса, заметила ушастая. Не тогда, когда это ухудшает условия труда наших работников, тем более в свете того, что именно эти самые работники у нас в большинстве своем еще и за безопасность отвечают и готовы буквально умереть за нашу компанию с оружием в руках. Так что мы вполне можем себе позволить тратиться в том числе и на их комфорт. Дальше же были вполне типичные и очень насыщенные дни в адской кухне вместе с девочками и, разумеется, Лорной, настоящей лапочкой. Особенно на фоне одной ушастой заразы. Да, Лорна однозначно лапочка, которая из-за некоторых проблем в общении, предпочитала с большинством рабочих моментов разбираться исключительно по переписке, при этом порой находясь буквально в двух шагах от тех, с кем она переписывается по телефону. Однако, подобная мелочь никак не уменьшала ее профессиональные навыки, а также готовность применить силу, если потребуется, ведь... «Постойте, принцесса, на вас там напали», — возмутилась Ауран. Ну да, можно сказать и так, адская кухня сейчас является очень неспокойным районом Нью-Йорка, где множество банд сцепились за его контроль, из-за чего зачастую от их нападок страдают и местные жители. Да и учитывая нашу деятельность почти в целом квартале, подобное просто не могло не привлечь к себе внимания подобных элементов, за что они и поплатились. И лично для меня опасности там никакой не было, ведь эти украшения, я указала на свои браслеты и чокер, сделаны не только для того, чтобы удержать моих родственников и советовать необдуманных поступков, ценой которых может стать моя жизнь, но и в том числе для моей защиты, особенно после последних их улучшений, которые вскоре, наверняка, обнаружат при тщательном сканировании. Защиты, они, удивилась моя собеседница. Вуф, разумеется, например, если ты сейчас выхватишь свой бластер и выстрелишь мне прямо в голову, то его луч будет отведен в сторону или поглощен защитным полем. Нечто аналогичное произойдет и с более примитивными вещами, такими как пули. Заряд в накопителе, конечно, не бесконечный, но мне этого точно хватит, чтобы воспользоваться уже моими силами. А ты же видела мои тренировки, не так ли? Видела, разумеется, но все же, на вас же напали. Даже не будь со мной там Ларны, чьи силы, поверь, тоже весьма примечательны. Она же совсем не просто так до финала в турнире дойти смогла. Да и помимо нее со мной еще были наши работники, взятые безликим по традиции прямиком из рядов бывших военных, на минуточку, обладающих реальным боевым опытом и соответствующими навыками. Так что это было не нападение, а скорее избиение оборзевших криминальных элементов. И даже если бы меня там каким-то чудом все же ранили, причем серьезно, то весь этот комплект химер безликого на мне смог бы, если что, спокойно компенсировать мне отсутствие чуть ли не всех внутренних органов. К тому же о моем ранении тут же бы узнала не только моя сестра, но и сам Безликий, благодаря вот этому моему медальону, а он пока, как и зубастик, вуф, не разучился телепортироваться и умеет прекрасно лечить. Все равно, вас подвергли опасности, а это неприемлемо, сообщила мне Ауран и от возмущения аж притопнула ножкой. Ну, ее можно понять, однако, риск был минимален и с тех пор тот район адской кузни стал в разы безопаснее как раз из-за этого инцидента, а если учесть те факты, что теперь и до самих преступников донесли, что шалить там не надо, а также то, что у нас с Ларной имеются планы по привлечению к нам на работу еще и Марлоков, через пушистую красавицу Торн, а также представителей сестринства мутантов, через Мистик, то вскоре всю эту бандитскую шушеру в адской кухне загонит под наш каблук. И мне было бы очень интересно в этот момент посмотреть на лицо Петры, до которой до сих пор не дошло, что ее, по сути, одиночная деятельность по борьбе с местной преступностью сродни попытке вычерпать озеро ведром. Ну ладно, может и не ведром, а ковшом экскаватора, но все же, Нью-Йорк слишком велик для нее одной. Как вообще так получилось, что в столь крупном городе и явно в совсем не маленьком его районе имеет место разбой? Не унималась желтокожая пушистость. Земные порядки сильно отличаются от наших, Ауран, да и наши популяции несопоставимы, а это тоже играет громадную роль в контроле подобного. Но конкретно для этого момента имеется масса причин. Политика, коррупция на разных уровнях, недостаточное финансирование полиции и плохое их снабжение передовой экипировкой. Я поначалу так же, как и ты, удивлялась и возмущалась, ведь как так может быть, да, но тут важно понять, что и наш народ пришел к текущему быту не сразу, да и у нас тоже есть проблемы, и их решение, да, решение. Мир вообще не идеален, но в наших силах сделать его лучше, и моими силами и силами моих друзей в отдельно взятом районе, отдельно взятого города на земле стало лучше и вскоре станет еще лучше и чище. Ну, как минимум из-за моего нового небольшого заводика по переработке отходов чище там точно станет. Под конец якобы пошутила я, но тем самым совсем не разрядила обстановку. А, постойте, переработка отходов, но ведь совет запретил вам. Всполошилась Ауран, а затем, поняв, что именно начала говорить, прикусила язык. На моих губах растянулась довольная улыбка. Клюнула. О, смотри-ка, зубастик, а кое-кто, оказывается, подслушивал во время заседания совета и моего там выступления, ведь этот момент точно не разглашался. В ответ на мои слова желтая кожа лица Ауран стала красной, а ее ушки прям затрепетали. Умилительное зрелище. Вуф. Зубастик явно тоже оценил. Эх, жаль, ком сломан, запечатлело бы. И, если подумать, формально я не нарушала запрета совета, решила я немного сбавить накал страстей. Не нарушали? Да, ведь на момент моего первого отбытия с земли этот проект уже был готов у меня в черновом варианте, и я просто оставила его в таком виде моим друзьям. И так получилось, что к моменту моего возвращения на планету, он уже находился на стадии продумывания отдельных деталей и общей реализации. Плохо, конечно, что его не выйдет реализовать с применением наших технологий, но у Безликого, как оказалось, есть неплохой аналог по переработке подобного сырья, даже слабо сказано, что неплохой. Но даже будь иначе, я бы все равно позаботилась о реализации проекта, ведь мне очень интересно посмотреть на лица членов совета, Когда я им через пару месяцев сообщу, что у меня на земле готов к переброске целый склад с дефицитными для нашего города ресурсами. Хотя, может, мне стоит сразу озаботиться их транспортировкой на Луну, например, в ближайшие к городу выработанные шахты, причем, сразу в заявленном Карнак объеме всего необходимого для уже ее проекта, чтобы она могла закончить его не через десятилетие или два, а уже в этом году. Как думаешь, подобного жеста доброй воли хватит, чтобы совет одобрил уже мои предложения? Или они предпочтут заклеймить меня бунтовщицей, как моих родителей и кузена? Ауран еще в середине моего спича остановилась и повернулась ко мне, уставившись в удивлении, а в конце так и вообще сглотнула, и теперь ее кожа сильно так посветлела. Ну а я стала очень внимательно ее разглядывать, стараясь не выдать свое волнение из-за озвучивания этих частей моего плана. Впрочем, даже если она сейчас в припрыжку побежит обо всем докладывать моей сестре, кузинам и совету, то как это мне помешает? А никак, наверное. Но это было бы очень обидно, ведь именно ее поддержка мне бы вот точно очень пригодилась. «Вы идете против воли совета, принцесса», — констатировала очевидную истину Ауран. «Они будут в ярости, и это опасно, ведь договорить я ей не дала», — перебив. «Если максимум через полгода Тилан сможет начать перемещаться, то и что с того, да и риск разглашения информации о нас из-за этого никак не возрастает, все же делается через людей Безликого и уже его возможностями, а также под его протекцией. Что же до опасности для лично меня со стороны уже совета, то будет очень досадно, если они предпочтут видеть меня за решеткой, как сподвижников моего кузена, а то и на плахе, как его самого. Нет, они не посмеют», — тут же воскликнула Ауран, поддержанная утробным рычанием Зубастика. «Готова поспорить, что что-то такое говорили и о моих с Медузой родителях», — сказала я, криво улыбнувшись. Ушки Ауран поникли. «Вы правы, принцесса, но не стоит волноваться, и на этот случай у меня есть план. Безликие ваши друзья с земли, да?» — я кивнула. «Вы слишком сильно доверяете им, принцесса. Они мои друзья, с чего бы мне им не доверять?» — поинтересовалась я и мягко улыбнулась. «И вы же это мне сейчас не просто так все рассказали?» «Да, не очевидно?» «Уж для нее точно очевидно. Вы ставите меня в очень неудобное положение, принцесса. Тогда можешь забыть о том, что я тебе сказала. Ну или доложить обо всем моей сестре и кузинам. Но я не думаю, что та же Карнак услышит от тебя что-то новое или неизвестное для нее. Я бы этому сильно удивилась. А вот моя сестра и совет, наверняка, меня за подобные слова и планы как-нибудь да накажут, но вряд ли смертью. Тут ты права. Я же не Максимус, я не планирую кровавого переворота, и я искренне желаю нашему народу и виду процветания. Однако, мое видение последнего явно сильно расходится с таковым у членов генетического совета и королевской семьи, в связи с чем я просто все еще планирую построить новый город и знаю, как этого добиться, даже без их поддержки и одобрения. «Знаете», — удивилась моя собеседница. «Уже знаю», — заверила я и поинтересовалась. «Хочешь стать одной из тех, кто мне в этом поможет, или попытаешься мне в этом помешать?» «Я», протянула Ауран потерянно и затихла. «Я не требую ответа прямо сейчас, но буду крайне признательна, если ты хотя бы промолчишь, а то я не хочу, чтобы меня сестра выпорола, как в детстве. Я уже не маленькая, знаешь ли. Мне надо подумать», — выдохнула Ауран, а затем добавила. «И благодарю за доверие, принцесса», — сказала она и медленно побрела дальше по коридору дворца в тишине и раздумьях. «Ну что ж, посмотрим, что из этого выйдет. Возможно, я опять поторопилась. Впрочем, если все пойдет совсем уже по одному месту, то и на этот случай резервный план у меня есть, а посему ничто и никто мне не помешает посадить, а затем взрастить на Луне настоящий лес для моего народа». И именно на этих моих мыслях мы, наконец-то, достигли медицинской секции дворца, где моя вера в свои планы немного пошатнулась, ибо там нас ждали необычные обитатели этого места вместе с Каликией, а Карнак. Я непроизвольно сглотнула, а на душе вдруг стало очень и очень неспокойно. Что она тут делает? А почему вдруг покинула бункер первых нелюдей? «Нам нужно поговорить и обсудить твой новый план, а также твои новые и очень опасные знания, Кристаллу», — сказала спокойно моя лысая кузина, и одной этой фразой заставила мое сердце пропустить удар. «Она знает. Если у вас все идет по плану, то рекомендую проверить, ваш ли это еще план. Житейская мудрость, Карнак». Молодая Кристалия не ошиблась в своих подозрениях, Карнак и правда уже все знала. И то, что Безликий рассказал молодой принцессе Акри, вопреки предупреждению, и то, что они нашли колыбель их расы, и то, что Безликий напал на след Максимуса и готовит ему ловушку в финальной точке поисков последнего, и даже то, что план Кристалли вновь изменился. Карнак знала все, и большую часть всего этого она знала еще вчера. Что-то ей вышло понять благодаря системам мониторинга за планетой, что-то через сообщения, передоверяемые людьми Безликого через системы связи от Тилана, а что-то вышло узнать благодаря силам некоторых нелюдей, которые Карнак использовала исключительно через свои способности, некоторые же она банально додумала по косвенным данным, ну а многие детали и важные моменты она банально уточнила в 24 вариациях этого утра, которые не произошли и в которых капсулу с кристаллом сопровождала сама же Карнак, а не Ауран. Ничего сложного на самом деле, не для нее. В отличие от Безликого, лысая женщина даже знала, где сейчас точно находится Максимус и чем занимается. И захоти она того захватить или убить, и она бы это давно уже сделала, но Карнак не хотела. Максимус ей пока нужен был живым, здоровым и отвлекающим на себя часть внимания Совета и Черной Грозы, а также планирующим свое новое восстание, всех членов которого в городе, в самом ближайшем время, переманит на свою сторону Кристаллия. Для этого уже было все готово. Однако из-за очередного вмешательства Безликого, некоторые события собирались произойти раньше запланированного Карнак времени, так еще и в не самом благоприятном, с ее точки зрения, ключе. И эти моменты надо было подкорректировать, а также немного осадить Кристаллу, заставив ее вновь начать действовать осторожно, а не так, как она только что бездумно и чуть ли не по наитию действовала, вербуя Ауран, вербовку которой теперь следовало проконтролировать, дав той сейчас подслушать их беседу. Беседу, которая очень и очень не понравится Кристалли, да и Безликому вряд ли придется по вкусу, когда он о ней узнает от своей вороны. Но эти моменты слабо волновали Карнак, ведь все шло по ее плану. «Заведи кошку», — говорили они. «Никогда не будет скучно», — говорили они. «А что, что-то не так говорили?» «Не договаривали сволочи, Рихтер». Кристалл отбыла на Луну, а все старшие представители моего зверинца разбежались по работам и подземельям. Вслед за ними упорхнула и моя тушка Смита. И вот в этот момент к моему дому подъехал типичный симкарский кортеж из бронированных монстров, в одном из которых была Триша, а с ней: «Вор, я готова делить с тобой гос, кису, а также работать на тебя и даже спать с тобой, если ты поможешь мне вытащить папу из тюрьмы и организуешь мне ушки и хвостик, как у гос, у кисы, но беленькие, а также выдашь мне набор ингаляторов, как у кисы, чтобы я смогла стать сильнее». А еще, начали заявлять мне важно почти прямо с порога, подкрепляя свое заявление тыканьем мне в грудь указательным пальчиком правой руки с очень острым и длинным ноготком, который по мере спича становился все длиннее и длиннее, буквально выдвигаясь из пальчика. Раздалось хоровое дублирование моих мыслей у меня за спиной в исполнении членов моего молодого зверинца, покуда на плечо говоривший, одетый в немного мешковатую спортивную одежду, легла изящная лапка Триши, кошачьи глазки которой безумно заблестели. «А, госпо, киса!» Тут же прервалась, встрепенулась и напряглась Фелиция, в очередной раз оговорившись в обращении. Кто-то решил попроказничать, поинтересовалась Осборн елейным тоном и очень так добро, а главное многообещающе улыбнулась. Фелиция сглотнула и немного взбледнула. «Ня-я-я, нет, ня», выдала она протяжно очень странное отрицание, замотав при этом своей белоснежной шевелюрой, сейчас собранной в хвост, после чего быстро затараторила: «Я же кошка, ня, а кошка должна быть надменной и наглой, ня». И молчать, отрезала Триша строго, и Фелиция тут же оборвалась на полуслове, плотно сжав губы. На колени последовала новая команда, которая тоже моментально и беспрекословно была выполнена. Ноги Фелиции словно подкосились, руки сложились в замок у нее за спиной, а взгляд уперся в пол. «Умница», — похвалила Триша, беря подругу за подбородок и разворачивая ее лицо ко мне. «А теперь извинись перед нашим хозяином». Голос: «Простите, меня, хозяиння, ня-я-я», протянули жалобно, покраснев до самых кончиков ушей, правда не факт, что от смущения, но явно и не думая при этом менять позы или хоть как-то сопротивляться. Раздался очередной хор, вновь дублирующий мои собственные мысли. «Умница, хорошая кошечка», похвалила Триша Фелицию, начав ласково гладить ту по голове ладошкой, покуда нажимала пару кнопок на маленьком пульте у себя во второй лапке. Что-то где-то в районе пола, а точнее в районе нижних 90 харди, завибрировала. «МММ!» – вырвался сладострастный стон из уст Фелиции, заелозившей ногами в столь интересной позе. На этом моменте челюсти моего зверинца дружно решили тоже устремиться в сторону пола, да и моя еле удержалась на законном месте. «Простите мою кошечку, хозяин, хозяйки, девочки, она еще плохо дрессированная», – заявила спокойно Триша, причем таким тоном, которым говорят о какой-то мелочи. После чего последовало еще одно нажатие кнопочек, и что-то внизу перестало вибрировать, а Фелиция закончила постановать и елозить коленями, вместо этого начав бегать по всем присутствующим испуганными глазами и заливаться краской, вот теперь уже точно от смущения. И при этом она так и продолжала стоять на коленях, с руками сложенными за спиной. «Мда, э-э-э», вновь произнес стройный хор женских голосов. «Хи-хи-хи», истерично заржал еще один женский хор. «Кажется, в нашем дружном коллективе только что стало на одну отбитую на всю голову извращенку больше», наконец-то раздался у меня за спиной первый членораздельный возглас. «Это сказала ли?» Под пару согласных уху, раздавшихся из пустоты над моим правым плечом. «Кстати, а это, вообще, кто?» «Это Фелиция Харди, подруга детства Триши», ответила ей Петра как-то потерянно. «Ну, это многое объясняет», констатировала Анна, под почти хоровое угуканье всех остальных и еще парочку совиных уху из пустоты. «Хи-хи-хи», продолжила угорать мать. «И как же хорошо, что дети этого не видят, а спокойно себе сидят с Аморой на заднем дворе и учатся там складывать оригами, рано им еще на брачные игры пары развратных кошек смотреть. Ну, Нолику точно рано». Разумеется, когда первое удивление схлынуло, последовал закономерный вопрос: «А какого черта это было?» В рамках ответа на который я быстро и коротко просветил свой молодой зверинец об интересном хобби подруги детства нашей безумной кошатины, в лапки которой Фелиция и попала из-за этого самого хобби, вроде как на допрос попала. На целые 2 дня и 3 ночи попала. Ау, допрос, поинтересовались у меня почти хором, по-новому начав рассматривать Фелицию, которой дозволили вновь встать и на которой вот совсем не просто так была очень закрытая одежда. Та скрывала многочисленные ссадины и кровоподтеки, в части которых можно легко было угадать следы от веревок, а в другой укусы, а также многочисленные засосы, ну и несколько небольших и легких ожогов, кто-то явно играл с воском. Ах да, и самая главная деталь, пояс верности, не дающий выпасть из нижних отверстий девушки паре вибраторов. МММ, красота, мой брат бы одобрил. Это ж что за допрос такой был, возмутилась Петра, не забыв покраснеть от смущения, когда я озвучил все вышеперечисленное, и про пояс в том числе, чем заодно сильно так удивил нашу гостью. Полагаю, тот, в рамках которого наше безумное чудо делало со своей подругой все то, что бы она явно хотела, чтоб проделали уже мы с ней самой. Тут же поняла всю подоплеку Анна, тоже малость залев щеками, и отобрала у Триши пульт управления вибраторами. «Вы очень проницательны, хозяйка», не стала скрывать очевидное наша кошатина. Мечтательный и малость безумный взгляд с поволокой похоти и учащенное дыхание при этом утверждении, разумеется, прилагались. Что, в свою очередь, вызвало не только синхронное прикладывание ладошек к лицам у моего зверинца, но и очень забавное выражение на лице у ее, уже ее кошатины. Кажется, кто-то был еще не в курсе, что ее, дрессировщица, вообще-то, тоже конченная мазохистка. А где ключ от пояса? Тем временем поинтересовалась строго Анна, беспардонно оттянув верх спортивных штанов у Фелиции, после чего сильно удивилась, ведь ответила ей сама Харди, резко подобравшись, дав Анне по рукам и выдав: «Ключ у меня, ня, и не трогай меня, ня, ты мне не хозяйка, ня, э-э-э». И этим она вновь вызвала у всех тут зависание. «Накажу», важно и веско заявила Триша, чем тут же вновь пробрала свою подругу, у которой из-за одного этого слова сразу мурашки выступили и волосы чуть ли не дыбом встали. «И за кражу ключа тоже, но я ее не знаю, ня, не надо меня наказывать, ня, я хорошая, ня, и ласково, ня, и я просто не даюсь в незнакомые руки, ня». Тут же запротестовала Фелиция и, по-кошачьи грациозным и плавным движением, спряталась за моей спиной, где продолжила: «А ключик я вообще для хозяина выкрала, ня», сообщила эта ротозейка и в наглую сцапала мою ладонь, демонстративно положив ее к себе на голову, при этом столь же демонстративно вкладывая маленький ключик мне в карман брюк. Кстати, а откуда она его достала? Вот, ня, и нашему хозяину меня гладить и трогать можно, ня, Важно закончила она и начала все столь же демонстративно ластиться к моей ладони. Вновь раздалось в прихожей дружное и протяжное. Хи-хи-хи, дурдом, хи-хи-хи. И ведь что самое интересное, за все это время Фелиция еще никого не прокляла, даже меня. Вот это реально было удивительно. Хм, или у нее просто заряд кончился. Поинтересовался я у пустоты, когда Триша передала мне в руки 3 из 4 защитных амулетов, изначально прозрачные шарики которых сейчас были чернее ночи. Уху, ответила мне пустота на моем плече, да и 4-й, смотрю, тоже почти заполнился до краев. Отметил я еще один важный момент, смотря в район груди Триши, где и красовался последний шарик. Ня-я-я, протянула у меня из-за спины главная причина почернения амулетов, которой явно надоело ластиться к моей руке и которая уже вновь стащила ключик от своего пояса. Кстати, ня, я все хотела узнать, ня, а что это за шарики-то такие, ня, и кто тут ухукает, ня, уху-уху, ответила Хардисова, чья голова появилась прямо перед ее лицом. А-а, невидимая сова, ня, показательно изобразила испуг Фелиция и сделала хвать, уху-уху, возмутилась Палас, оказавшаяся в лапках этой кошки, и вот сама виновата, у-у-у, какая мягенькая, ня, так бы и съела, ня, а кошки у вас тут есть, ня, поинтересовалась белобрысая, тигру не дам, она у нас тоже чужим в руки не дается, сообщила ей Ли, снежка тоже в чужие руки не пойдет, добавила лужица, ур, подтвердил рюкзак за спиной Джубили, ну, не очень-то и хотелось, ня. Нагло солгала Харди и начала оглядываться по сторонам, вероятно, ища кошек, и продолжив тискать при этом сову. Так что там с этими шариками, вор, вернулась к своему вопросу девушка, то есть хозяин, ня, тут же поправилась эта актриса, словив очередной недовольный взгляд Триши. Ну я и ответил, из-за чего зрачки Харди расширились в удивлении. Я могу проклинать людей на неудачу, она даже някнуть забыла. Стоп, я пыталась проклясть кису. Тут же сменила она удивление на возмущение, да не в жизни, хм, не врет, и, кажется, она и правда возмущена, любопытно, ты врешь, вор, в меня вновь ткнули пальчиком и, все же прокляли, но в этот раз я не стал возвращать атаку, а просто развеял бяку, фея еле и цея-я-я, ласково чуть ли не пропела Триша, вновь одергивая подругу, а после сообщила с отчетливым металлом в голосе. «Хозяин никогда не лжет, но он врет. Я в жизни бы не стала тебе вредить, киса», вновь более чем честно сообщила Харди, в ответ на что амулет на шее Осборн стал на полтона темнее, на что я и указал. И правда любопытно, от любви до ненависти один шаг, да, хи-хи-хи, ага, хи-хи-хи, подтвердил один из голосов хора матери. «Ну ладно, в принципе ради этого Триша сегодня и взяла отгул, привезя ко мне свою подругу». Ее странную способность надо было взять под контроль, а то она сама, как оказалось, о ней не то чтобы в курсе, что делало данную способность вдвойне опаснее. Необученный малефик без хоть какого-то контроля своих сил, причем, судя по амулетам, совсем не маленьких сил. Там же у амулетов суммарная энергоемкость почти в 2 моих резерва, хотя, это ж за 2 с хвостиком дня, но все равно прилично. Я, честно говоря, не думал, что она и 2-то амулета за это время заполнит, а тут почти все 4. Не зря перестраховывался. И, кажется, стоит немного дополнить схему зачарования ошейника от блох для новой кошки моей кошатины, о чем я и сообщил. Ошейник от блох, ня, у меня нету блох, ня. Показательно возмутилась Харди. Надеюсь, у него будет место, чтобы цеплять поводок, хозяин, поинтересовалась вкратчиво Триша. И бубенчики, ня, и алмазики, ня. Голубенькие, ня, и, тут же начала добавлять от себя Фелиция, но тут вдруг прервалась, вздрогнула и, ам-эм-эм, замычала, подавляя стон и хватаясь за промежность, где кое-что вновь завибрировало, активно так завибрировало, упс, я случайно нажала, бессовестно солгала Анна, я поморщился, хи-хи-хи, мда, балаган, хи-хи-хи, ну ладно, вы тут пока нормально познакомьтесь с этой, извращенкой, которая этого даже не отрицает и точно не пытается скрыть, а я пойду немного переделаю ошейник от блох. И кстати, у Фелиции точно должна быть одна замечательная история, как она на днях смогла победить аж целую призрачную паучиху. Думаю, вам будет интересно ее услышать. Сделал я один жирный такой намек, который был более чем правильно понят, ибо вскоре пульт от вибраторов перекочевал к Петре, и совсем не потому, что та решила защитить эту извращенку. «Ну что ж, ня, давайте я тогда все же нормально представлюсь, ня. Я Фелиция Харди, дочь Лидии Харди, владелица известного фонда нашей фамилии, ня. И лучшая подруга вот этой кисы, ня. А еще я благородная кошка-воровка, ня, по прозвищу Черная Кошка, м-я-я-я-у», заявили гордо где-то за моей спиной, когда я начал спускаться в подвал. «Черная кошка, но ты ж белая, как снег», донесся до меня удивленный возглас Ли. «Это маскировка, ня», заявила важно воровка. «Мда, точно балаган». За время моего не то чтобы продолжительного отсутствия Фелиция успела заболтать весь мой зверинец, включая Петру, а ее пояс вместе с вибраторами каким-то образом успел перекочевать и одеться на Тришу, как и пульт от него успел попасть в лапки уже самой Харди, и та уже успела воспользоваться им, дабы запустить вибраторы на минимальную мощность. В связи с чем Триша млела, Трише было хорошо. Моя безумная кошатина сидела в ногах у Анны, довольно терлась хвостом о ее ногу, и столь же довольно подергивала ушками, которые Анна то и дело тискала. «Мда, оперативно работает чертовка, и прям идиллия, блин, если бы не одно, а точнее аж целых два но». За это время Фелиция еще успела и проклясть Анну с Петрой, и совсем не факт, что она и остальных не попыталась сглазить. Вот только заноза демоны с Малификой вполне себе на «ты», а та же ли теперь находится под постоянной защитой своей пушистой покровительницы, и та не столь бесполезна, чтобы не умудриться защитить свою верховную жрицу от проклятий, даже таких странных. Лужице же на такие воздействия глубоко наплевать, как и на прямые воздействия магии. Ну а у Триши на шее все еще был амулет, и он вновь стал чернее. А вот уже Лауре могло просто повести, ибо она не то чтобы отсвечивает, предпочитая слушать и участвовать в любой беседе постылька поскольку, если там не говорят об оружии, сражениях и чем-то еще из этой оперы, ну или ей заноза подсобила, забив на моих жен. Так что я пришел вовремя, и тут же защелкнул на шее черной кошки черный-причерный чокер с черным кольцом, внутри которого был закреплен крупный, прозрачный, плоский кристалл с многочисленными гранями. На кольце еще висела пара черных бубенчиков, ну и к нему был пристегнут черный кожаный поводок, как и просила Триша. А, только и успела мявкнуть Фелиция, начав ощупывать свою шею и новое украшение на ней, не заметив моего появления. Что логично, я специально себя магией скрыл. «Выгуливать, кормить, ухаживать и убирать за ней будешь сама», сообщил я Трише и передал ей конец поводка, а потом пошел развеивать бяку со своих жен. «МММ, спасибо, хозяин», довольно произнесла моя кошатина и со всей силы тут же дернула за поводок вторую кошатину, заставляя ту на нее упасть. Громко и мелодично зазвенели бубенчики. «МММ, моя кошечка», произнесла Осборн ласково, загробастав Фелицию и начав ту гладить одной лапкой по голове, а второй тискать за грудь. «Да, Трише явно было совсем хорошо, ня, а почему без алмазиков, ня, и что это за стекляшка, ня», возмутилась упавшая, которая как-то индифферентно отнеслась к своему падению и новому положению, но зато уже успела ощупать свое новое украшение, понять, видимо, на ощупь, что на нем нет алмазов, а заодно сообразить, как отцепляется кристаллу, и, собственно, отцепить его и начать рассматривать. «Хм, какая странная стекляшка, в ней что, какие-то письмена и знаки, а также странные геометрические формы внутри, что-то похожее, вроде, и в этом шарике есть, да», спросила она, ловко подцепив ноготком амулет на груди Триши за своей спиной. «Есть», кивнул я и положил на стол в гостиной еще три аналогичных кристалла, «потом сделаю еще». Они для хранения и накопления этого твоего проклятия черной кошки, их достаточно легко разбить вне ошейника. Насколько будет некоторое время вести тем, кто окажется с ними при этом рядом, пояснять, думаю, не надо, да. Чем кристалл будет при этом чернее, тем дольше будет эффект, вплоть до суток, если неудачник будет лишь один. Радиус поражения где-то пара метров, плюс-минус полметра. И, если что, даже стены для твоего проклятия не будут большим препятствием, если в них, конечно, нету серебра, золота или иного хорошего проводника для подобных воздействий. Это может быть полезно, ня, кивнула Фелиция, явно что-то прикидывая в голове и задумчиво начав накручивать хвост Триши на палец. Теперь по поводу поводка, сказал я и перевел свой взор на Тришу, которая тут же подобралась и потыкала свою новоявленную кошечку в бок, чтобы та тут же вырубила вибраторы. Там есть 5 рун, сообщил я, и оные руны тут же были найдены 2 парами глаз кошатин. Первая включает и выключает возможность Фелиции проклинать других в зависимости от ее настроения, то бишь как обычно. Вторая делает бубенчики беззвучными, сказал я, и звон оных бубенчиков тут же затих, вслед за нажатием руны. Третья заставит ошейник начать душить. Облизнулась Триша и тут же активировала и эту руну, явно сразу поняв, что от степени нажатия зависит и степень сжатия, но на всякий случай я это пояснил. Пока Фелиция беспомощно скребла пальцами по своему ошейнику, судорожно пытаясь сделать вдох, покуда ей это не позволили. Четвертая заставит ошейник, ну, назовем это, бить током. Фелиция задергалась в объятиях Триши, словно эпилептик. Правда, это скорее эмуляция ударов тока через нервную систему, сообщил я, и тут в припадку к судорогам добавились очередные проблемы с дыханием. Да, их можно использовать одновременно. Прекрасно, довольно покивала Триша и облизнулась, под офигевшие взгляды моего зверинца и Кашильхарди, над которой прекратилась мимолетная экзекуция. Кстати, настоятельно не рекомендую пытаться снять ошейник, Фелиция. Я это уже поняла. Кха-кха, хозяин, кхя, тьфу ты, ня, сообщили мне и безуспешно попытались проклясть, не вышло, с глаз банально развеялся ошейником в отсутствие кристалла. А что делает последняя руна, ня? Ну а последняя руна включит у ошейника режим реверса твоего проклятия, чтобы, если что, устроить одной черной и непослушной кошке очень неудачную жизнь, и не факт, что долгую, учитывая, как эта бяка работает и то, что она ее пока не умеет контролировать. Из-за чего я ее на всякий случай под защитный кожух поместил. Дистанция работы рун, кстати, не ограничена, по крайней мере в пределах планеты, и не зависит от того, прицеплен поводок или нет. Но не стоит волноваться, ведь работать руны будут только в руках Триши, подсластил я пилюлю. Ну и если поводок вдруг потеряется, то тоже не стоит волноваться, у меня есть запасной, и я могу сделать еще несколько, закончил я, смотря прямо в наглые и очень недовольные глаза Фелиции. Я тебе настолько не нравлюсь, вор, поинтересовались у меня без какой-либо наигранности. Нет, я тебе просто не доверяю, но я доверяю Трише, а она попросила за тебя страховка. Понимаю, кивнула Фелиция. А что насчет моего папы и ушек с хвостом? Вот дались ей эти ушки и хвост, а на неделе узнаю, что с ним, а после прикинем, как его будет лучше всего вытащить, а также заодно придумаем, где и как можно применить твои таланты. Ну и с дополнительными частями тела порешаем, может быть. Ну и то хлеб, кивнула черная кошка и расслабилась в объятиях моей безумной кошатины, покуда меня ждал небольшой разбор полетов с Петрой, Анной или на подхвате, которым вот не очень понравилось то, что они только что увидели. Но с этим я достаточно быстро разобрался, указав на очевидное. Фелиция воровка и та еще прохвостка. Эй, я благородная кошка воровка, ня, да, поинтересовался я, скептически уставившись на это чудо, которое, почему-то, верило в то, что говорит. Расскажи это тому ювелирному, за обнесением которого тебя застала призрачная паучиха. У меня было плохое настроение, ня, меня обскакали на деле, ня, и он точно был застрахован, ня, ну вы поняли, да. Указал я на очевидные и очень такие жирные обстоятельства, в связи с которыми этой наглой кошате не стоило бы гарантию в ухо вставить, а не ее урезанный аналог в ошейник. Что еще за гарантию, ня, поинтересовалась беловолосая, после чего получила оную на посмотреть, разумеется, с пояснениями, куда ее при этом надо запихивать. Фи, няфиг, такую гарантию, ня, заявила она брезгливо, держа многоножку в пальцах на вытянутой руке. Лучше уж ошейник, ня, хоть и без алмазиков, ня, зря отказываешься, моя хорошая, мне вот очень понравился тот момент, когда она ко мне в ушко залезала, сообщила ей Триша ласково прямо в это самое ушко, приобнимая со спины, чем вызвала у своей подруги просто непередаваемую палитру эмоций на лице. Мда, хи-хи-хи. После того, как и с этим моментом разобрались, я с чувством выполненного долга пошел работать и оставил их возиться с этой извращенкой, а точнее парой извращенок, уже без меня. Ведь меня там ждал неожиданный доклад Каркуши и эксперименты с Терригином, которые я слушал и проводил во время параллельной встречи Смита с представителями щита. У меня начиналась новая и очень насыщенная рабочая неделя. Глава 62. Карнак. Она покинула медицинскую секцию дворца, оставив за спиной кристаллию внутри капсулы, в глазах которой пылал гнев, а на щеках подсыхали слезы. Ожидаемая и тщательно спланированная реакция, проистекающая из относительной неопытности и возраста будущей владычицы второго города нелюдей, которой только что Карнак показательно донесла, в чем именно заключается бремя владыки, ибо ее план ведь может и провалиться по тем или иным причинам, которые Карнак тщательно перечислила, и что тогда будет. Вот это Карнак тоже тщательно перечислила, как и многое другое, затратив на это лишь 2 часа. «Советник!» — окликнул Карнак осторожный голос. Она остановилась, повернулась и с полностью безэмоциональным выражением лица посмотрела на окликнувшую ее, из-за чего та, ожидаемо, осеклась. «Да, Ауран, а все то, что вы сказали в процессе и те угрозы, что вы перечислили, они же реальны, да, безликие и правда столь опасен, а Крии существуют, разумеется, а владычица знает, а о планах принцессы, ну, тех, пролез, да и нет, иначе бы моего разговора с Кристаллией не было, значит вы», начала задавать новый вопрос заместительница главы Королевской гвардии Аттилана, но Карнак ее перебила. «Тщательно подумай перед тем, прежде чем задать этот вопрос вслух, Ауран, и вспомни о том, что я говорила Кристаллии в самом начале моей с ней беседы об осторожности. Или ты все же решила не поддерживать ее?» Ответом Карнак была тишина и закусывание губ. «Прекрасно. Тогда проследи за тем, чтобы моя кузина не наделала глупостей, ведь от этого зависит не только ее будущее», закончила беседу Карнак и, развернувшись, вновь продолжила свой путь, посчитав беседу исчерпанной. «Я прослежу, советник», донеслось до нее тихо. «Прекрасно, все шло явно по плану, а значит можно было вернуться в бункер первых нелюдей, включить коммуникаторы вновь, впервые за долгое время, сыграть в шахматы с Нярлой. Да, все определенно шло по плану». На губах Карнак появилась еле заметная улыбка. «Работа не волк, в лес, к сожалению, не убежит, Рихтер. Ну что ж, как я и предполагал, рабочая неделька у меня вышла та еще, и это при том, что сейчас все еще четверг, хи-хи-хи, мда, однако, как говорится, дорогу осилит лишь идущий, а посему, по мере улучшения моего физического состояния и соразмерно медленному уменьшению концентрации чудесного отварчика в моем организме, хорошего помаленьку, а то подсяду, потихоньку начали разгребаться и всевозможные дела, ну, по крайней мере те, которые мне было под силу разгрести. Но давайте по порядку, и начать, наверное, стоит с Карнак, которая одним, не то чтобы продолжительным разговором, ввела в уныние одну асгардскую ворону и в край застращала одну мою заложницу голубых кровей. Ох уж эта больная на всю лысину пророчица. Вот правду говорят, что все пророки долбанутые. И нет, Карнак ни в коем разе не угрожала Кристаллу, скорее напротив, она ей, можно сказать, почти прямым текстом обещала свою поддержку, которую, по всей видимости, она ей и так уже давно оказывает, при условии, что та будет соблюдать некоторые, ну, назовем это нормами поведения и правилами, а также кое-какими обязательными условиями из набора «Успешный заговор во славу светлого будущего». И все эти нормы подкреплялись сухими предсказаниями, с цифрами вероятности ионных, то бишь то, что может произойти при несоблюдении данных норм и условий, наихудшие варианты этого. Если подумать и свести данные нормы к общему знаменателю, отбросив всякую требуху, то выйдет что-то вроде: быть осторожнее во время вербовки сторонников заговора, если не планируешь, в случае чего, обрезать концы, не заикаться раньше времени о лесе, в который банально не поверит, как и о Кри, в которых как раз поверит, но это принесет лишь проблемы, как сейчас, так и в будущем, заручиться не только поддержкой бунтовщиков и членов их семей, но также и некоторыми важными для будущего специалистами, а еще поддержкой хотя бы пары членов генетического совета и минимум еще одним, помимо Карнак, представителем королевской семьи. Ах да, а еще ни в коем случае не дать ее сестре или тем более совету узнать о том, что она втюрилась в меня, так еще и планирует завести от меня детей, это вот вообще самое страшное табу. Ничего такого же, не правда ли? Ну, кроме того, что это все Карнак выдавала. И я, честно говоря, так-то даже понимаю резоны этой долбанутой и даже согласен с необходимостью указать Кристаллу на очевидное, что надо быть осторожной, когда готовишь, по факту, восстание против местной власти и идеологии, но можно же это было и помягче сделать, а не выдавать, на минуточку, 15-летней девчонки самые худшие варианты возможного развития событий, умалчивая при этом очевидное, что сама же Карнак собирается их избежать, как и я, в связи с чем худшие, что может грозить душевному спокойствию Кристалл, это не то, что я приду и заставлю Аттилан вымереть нафиг, и не то, что ко мне на землю спустится черная гроза и скажет пару ласковых, причем громко и матом, а лишь то, что бывших сподвижников Максимуса всех поголовно пустит под нож, если узнают об очередном готовящемся возвращении оного кадра со всеми вытекающими. Ну или, как уже сейчас, если прознают о том, что оные сподвижники теперь сменили сторону и по-тихому начали готовиться к великому исходу Кристаллу, которую, в случае разглашения оного факта, Максимум под арест возьмут, да и то лишь до ее очередного возвращения на Землю, возможно, в результате похищения, с которой я ее попросту назад уже не отпущу. Ну и может после я еще посижу с кем, возможно лысым, а возможно очень молчаливым, или ими обеими, как разумный с разумным и, собственно, поугрожаю тем самым истреблением лунного города. Делов-то, до открытой войны дело точно не дойдет, Карнак не даст, в этом я вот вообще теперь не сомневаюсь. Ох, да и со всякими этими вероятностями будущих восстаний или появлением неких культистов, кто будет желать призвать на головы нелюдей Кри, если о тех станет вновь известно, Карнак явно лишку дала. Впрочем, в далеком будущем такое и правда, наверное, возможно, люди же разные бывают, а нелюди в этом плане от них не то чтобы далеко ушли. Плюс стоит учитывать еще и тот момент, сказанный явно непосредственно для меня и Марнет, что представители империи Кри могут заявиться и по уже моей вине, если мы что не то в их древнем городе натыкаем, а также, если мы повредим и так на ладан дышащие системы еще больше, чтоб у них врубились аварийные протоколы по спасению хотя бы информации. Протоколы, которые может есть, а может их и нету. Да, последний момент мы пока не выясняли, а в самых древних базах данных Аттилана, ну, если верить Карнак, да и самого города Кри, об этом нету и слова, но лучше считать, что эти протоколы есть, а то реально, черт его знает, что Кри будут делать, если все же узнают о нелюдях. Тут даже Карнак не смогла дать четких ответов, ключевое слово четких, 24% на то, что они захотят продолжить проект и попытаются обратить нашу расу в рабов, и в этом случае мы будем вынуждены либо бежать, либо защищаться всеми доступными силами и способами, которые слабо сопоставимы с возможностями целой галактической империи, веками ведущей войны. 20% на то, что они захотят попросту уничтожить нас, как сейчас уничтожают все упоминания об иных подобных экспериментах. Все иные варианты развития событий не сильно лучше, ведь из них лишь 9% можно отдать на то, что высший разум Кри решит проигнорировать наше существование, и то лишь сейчас, но не факт, что в будущем. И ведь зараза, наверняка, специально не стала говорить, что среди этих вариантов явно есть и те, где за нелюдей впрягутся те же асы, которые чисто из принципа не потерпят присутствия этих синекожих на условно своей территории. В последнем моменте, что Амора, что Марнет, вот вообще не сомневаются, и тут проблемы могут вылезти только из-за отсутствия конкретно сейчас у асов Бивреста и из-за наличия проблем в иных мирах. Так что, кто бы знал, как мне хотелось бы отвесить этой лысой заразе хотя бы подзатыльник за подобную подачу информации, но пока приходится довольствоваться лишь знанием о том, как ее по-тихому в шахматы Нярла обыгрывает в одном из чатиков на моем коммуникаторе, медленно, но верно увеличивая разрыв в их счете. А то вот реально же в конец Кристаллу застращала, а та, разумеется, поверила в каждую возможность, ибо это ж сама великая Карнак говорила. Короче, тьфу, на эту лысую с ее вероятностями, которые она сама же вертит как хочет, гребаная манипуляторша, зла на нее не хватает. Так еще и Каркуша, почему-то, слишком близко к сердцу приняла факт того, что ее присутствие, оказывается, спалили по полной программе, в связи с чем она с какого-то перепуга посчитала, что полностью и бесповоротно провалила свое задание, готовясь себе за это чуть ли не живот кинжалами вспарывать. Какая она гиперответственная-то, а кто мне, скажите на милость, в этом случае тогда на Луне будет место под посадку горшочка искать? Я сам что ли? Нет, я, конечно, могу, но не хочу, у меня и так дел навалом. Да и кто тогда там Кристаллу ночами успокаивать будет, давая себя тискать? Мне-то пока в Аттилан путь заказан. Впрочем, там же теперь это Ауран есть. Ну а ошейник на Мардиса, Кто бы тогда надел, чтобы тот вот тоже ночами не спал, наслаждаясь твердостью каменной постели и любуясь темнотой, причем, без шуток наслаждаясь, аж до слез, вот же извращенец. Ну ладно, парня реально понять можно, мда, КХМ, что-то меня опять понесло из-за мыслей об этом лунном безобразии, так что давайте забудем пока о Луне и нелюдях, а лучше вспомним об их чертовом терригенезисе, с этим их гребаным туманом, который и правда оказался крайне опасным для носителей гена X. Для понимания, для обычных людей, без гена X и генов Кри, туманы Терригена, по сути, почти безвредны, максимум чем они грозят, если ими надышаться, это небольшим недомоганием, слабость, тошнота, головокружение, а в ряде случаев сыпь, но и только. Для самих нелюдей, что уже прошли преобразование, туман тоже безвреден, если, конечно, не провести ряд манипуляций и не спровоцировать вторичный процесс терригенезиса, все возможные прелести которого, по всей видимости, аналогичны таковым у вторичной мутации мутантов, смерть, уродство, безумие, проверено на клоне кристалл, в связи с чем у меня временно нету ее клона, мда, но зато я узнал, что во время вторичного процесса лунные нелюди все еще могут окукливаться как их предки и, вероятно, все нынешние потомки последних, но я отвлекся. Что же касается носителей гена X и уже их отношений с туманами Терригена, то тут, как оказалось, есть различные варианты и все они не то чтобы хорошие. Временная потеря, усиление или выход способностей из-под контроля, провоцирование первичной мутации клеток вне типичного для этого времени и факторов, запредельного стресса и нагрузок на организм, ну или во время банального пубертата. Провоцирование вторичной мутации клеток, причем, совсем не факт, что всего организма, тут возможны и частности с тем же образованием всяких опухолей, язв и много чего еще, что и случилось во время стычки Максимуса и руки с представительницей последних, и лишь если повезет, шанс на что где-то процентов 5-10, носитель гена X легко отделается, собственно, как обычный человек или нелюдь, последнее еще возможно и в иных частностях, например, нашей лужице на туман будет плевать в любом случае, ей так-то и вторичная мутация не грозит, аналогично на туман будет плевать старшей Распутиной, колосс, в ее металлическом обличье, а также Эмми в форме органического кристалла, но это уже реально частности.